Глава третья. Элоиза ждала его. Элоиза всегда его ждала. Она работала манекенщицей в крупном доме модели. Не очень преуспевала в жизни и с восторгом поселилась у Жиля 2 года назад. Тот вечер, когда его особенно мучили воспоминания о Марии, и он уже больше не мог выносить одиночество. Элоиза была то брюнеткой, то блондинкой, то рыжеволосой, меняя цвет волос каждые 3 месяца по соображениям фотогеничности, чего Жиль никак не мог взять в толк. Глаза у нее были очень красивые, ярко-синие, прекрасная фигура и неизменно хорошее настроение. Долгое время они в известном плане превосходно ладили друг с другом. Но теперь Жиль с тоской думал, как провести с ней вечер. Что ей сказать? Конечно, он мог бы уйти из дому один под предлогом, что его пригласили на ужин. Она бы не обиделась. Но его совсем не соблазняла еще одна встреча с Парижем. С улицей, с ночным мраком. Ему хотелось забиться в угол и побыть одному. Он жил на улице Дофина в 3-комнатной квартире, которую так и не обставил как следует. Вначале он с энтузиазмом прибивал полки, делал проводку для стереофонической радиолы, выбирал место для книжного шкафа, для телевизора. Словом, с увлечением обзаводился всякими модными новшествами, которые, как принято считать, делают человеческую жизнь приятной и обогащают ее. А теперь он с досадой смотрел на все эти вещи и не в силах был даже взять с полки книгу. Это он-то, целыми днями пичкавший себя литературой. Когда он вошел, Элоиза смотрела телевизор, не выпуская из рук газеты, чтобы не пропустить какой-нибудь сногсшибательной передачи. А увидев Жиля, вскочила и с веселой улыбкой тотчас подбежала поцеловать его. Эта поспешность показалась ему неестественной и смешной. «Слишком уж в духе твоя маленькая женушка». Он направился к бару, вернее, к столику на колесиках, служившему баром, и налил себе виски, хотя пить ему совсем не хотелось. Потом уселся в такое же кресло, как Элоиза, и тоже уставился заинтересованным видом на экран телевизора. Оторвавшись на миг от захватывающего зрелища, Элоиза повернулась к нему. «Удачный был день?» «Очень. А у тебя?» «Тоже». И она, казалось, с облегчением снова воззрилась на экран. Там какие-то молодые люди пытались составить слово из деревянных букв, которые дикторша с милой улыбкой разбросала перед ними. Жиль закурил сигарету, закрыл глаза. «По-моему, это аптека», — сказала Элоиза. «Прости?» «Мне кажется, что слово, которое им надо составить, — аптека». «Вполне возможно», — согласился Жиль. И он снова закрыл глаза. Потом попробовал сделать еще глоток. Но виски уже успела согреться. Жиль поставил стакан на пол, затянутый ковролином. «Звонил Николя? Спрашивал, не хотим ли мы поужинать сегодня с ним в клубе. Как ты думаешь?» «Там видно будет», — ответил Жиль. «Ведь я только что вернулся». «Но если тебе не хочется выходить, у нас в холодильнике есть телятина. Можно ужинать и смотреть детектив по телевизору». «Отлично», — подумал он. «Богатый выбор. Либо ужинать с Николя, который в сот раз будет объяснять, что если бы наше кино не было так продажно, он, Николя, давно бы создал шедевр. Либо сидеть дома и смотреть по телевизору глупейшую передачу, закусывая холодной телятиной. Ужас. Но ведь прежде он выходил по вечерам. У него были друзья, он развлекался, встречался с новыми людьми, и каждая ночь была праздником. Где же его приятели? Он хорошо знал, где его приятели. Достаточно протянуть руку к телефону. Им просто надоело безрезультатно звонить ему в течение 3 месяцев, вот и все. Сколько он не перебирал в памяти имен, гадая, кого бы ему хотелось сейчас увидеть, таких людей не нашлось. Только этот подонок Николя все еще цепляется за него. Причина ясна. Нечем платить за выпивку. Зазвонил телефон, но Жиль не пошевелился. Было время, когда он сразу хватал телефонную трубку, уверенный, что его призывает любовь, приключение или какая-нибудь удача. Теперь же к телефону подходила Элоиза. Она крикнула из спальни. «Это тебя! Жан звонит!» Жиль замялся. Что сказать? Потом вспомнил, что днем грубо обошелся с Жаном, а грубость всегда выглядит и некрасиво, и глупо. В конце концов, ведь он сам полез к Жану со своими неприятностями, а потом бросил его посреди улицы. Он снял трубку. «Это ты, Жиль? Ну, что у тебя?» «Все в порядке», — ответил Жиль. Голос Жана был теплый, встревоженный. Голос настоящего друга. Жиль растрогался. «Прости, что так вышло сегодня», — сказал он. «Я, видишь ли, завтра поговорим о серьезных вещах. Ты что делаешь вечером?» «Да, наверное, я... Наверное, мы сегодня останемся дома и будем есть холодную телятину». Это был настоящий, едва прикрытый призыв о помощи, за которым последовало короткое молчание. Затем Жан ласково произнес. «Знаешь, нечего тебе дом сидеть. Сегодня в Бобино премьера. Если хочешь, у меня есть билеты, я могу...» «Нет, спасибо», — ответил Жиль. «Не хочется вылезать из дома. Давай лучше завтра устроим грандиозный кутеж». Он вовсе не думал ни о каком кутеже, и Жан это знал, но в театр уже было поздно. Жану пришлось бы ехать переодеваться, снова выходить из дому, и этот явно надуманный проект кутежа его устраивал. Он согласился, на всякий случай сказал с непринятой между ними нежностью «до завтра, старик», и повесил трубку. Жиль почувствовал себя еще более одиноким. Он вернулся в гостиную, сел в кресло. И Лоиза по-прежнему, как завороженная, не сводила глаз с экрана. Жиль вдруг взорвался. «Неужели ты в состоянии смотреть это?» И Лоиза не выразила ни малейшего удивления, только повернула к нему кроткое, смиренное лицо. «Я думала, так лучше. Ты тогда можешь не говорить со мной?» От изумления он опешил, не зная, что отвечать. И в то же время слова ее прозвучали так униженно, что он ощутил хорошо знакомый ему глухой ужас. Кто-то страдает из-за него. И он понял, что его разгадали. «Почему ты так говоришь?» Она пожала плечами. «Да так, мне кажется. У меня такое впечатление, что тебе хочется побыть одному. Хочется, чтобы к тебе не приставали. Вот я и смотрю телевизор». Она глядела на него с мольбой. Она хотела, чтобы он сказал: «Да нет же, нет. Лучше уж ты приставай, говори со мной, ты мне нужна». И на миг у него возникло желание сказать это, чтобы доставить ей удовольствие. Но это была бы ложь. И еще одна ложь. Какой он имел право так говорить? «Я не очень хорошо себя чувствую в последние дни», — произнес он слабым голосом. «Не сердись на меня. Сам не знаю, что со мной». «Я не сержусь», — ответила она. «Я ведь знаю, что это такое. В 22 года со мной было то же самое. Нервная депрессия. Я все время плакала. Мама безумно за меня боялась». «Ну вот, этого следовало ожидать. Сравнение. С Элоизой всегда все уже было». «И как же это кончилось?» Вопрос был задан злобным, насмешливым тоном. «В самом деле, разве можно было сравнивать его болезнь с недугами Элоизы? Это же просто оскорбительно». «Само прошло, ни с того, ни с сего. Месяц я принимала какие-то таблетки, я позабыла, как они называются, и в один прекрасный день мне вдруг стало лучше». Она даже не улыбнулась, Жиль посмотрел на нее чуть ли не с ненавистью. «Жаль, что ты забыла, как называются эти таблетки. Может, спросишь у мамы по телефону?» Элоиза встала и, подойдя к нему, обхватила ладонями его голову. Он пристально смотрел на ее красивое, спокойное лицо, на ее губы, столько раз целованные им, на синие, полные сочувствия глаза. «Жиль, Жиль, я знаю, что я не очень умная и вряд ли могу помочь тебе, но я тебя люблю, Жиль, дорогой мой». И она заплакала, уткнувшись в его пиджак. Ему стало и жаль ее, и в то же время чудовищно скучно. «Не плачь», — говорил он. «Не плачь, пожалуйста, все уладится. Я совсем развинтился, завтра пойду к доктору». И так как она продолжала тихонько всхлипывать, как напуганный ребенок, он дал ей слово, что завтра же обязательно пойдет к доктору. Весело съел свою порцию холодной телятины и попытался немного поболтать с Элоизой. Потом, когда они легли в постель, он ласково поцеловал Элоизу в щеку и повернулся на бок, молясь в душе, чтобы больше никогда не наступал рассвет.